Глава 15. Бартола. «Удачи тебе, волчица!» Альха услышала за спиной запоздалый окрик Хухли, когда дверь за ней уже закрывалась. Она оказалась в обширной, но совершенно пустой прихожей, лишенной каких бы то ни было подсказок, куда тут можно идти случайному посетителю. Налево по коридору? Или направо? Или вверх по лестнице на второй этаж? По всему видно, на случайных посетителей здесь вообще не рассчитывали. Она перешла на тонкое видение, что делала в первую очередь в незнакомой обстановке. Здесь, как и в здании Академии, витали тени заклинаний, хотя и не в таком обилии. Одно из них было совсем свежим, похоже, даже еще действующим. Альха решила проследовать за ним, потому что и это она обычно делала в первую очередь в незнакомой обстановке. Она поднялась на второй этаж, потом по коридору налево, прошла мимо нескольких дверей. Наконец, силовая нить заклятия привела ее к двери в тупиковой части длинного коридора. Табличка на двери отсутствовала. Она покрутила головой. Здесь вообще не было никаких табличек, никаких указателей, никаких стендов с расписаниями занятий, как будто это не учебное заведение, а частный дом. Постучать или просто открыть дверь? Внезапно она ощутила неловкость за свое вторжение. Ее действия никак не походили на поступок воспитанной девушки, появилось сильное желание развернуться и уйти. Чтобы успокоиться, она заставила себя сделать несколько медленных вдохов-выдохов. «Ты здесь по заданию самого князя. Леший заверни. Ты должна войти в эту дверь», — сказала она себе, взялась за ручку и потянула дверь. Войдя, Альха оказалась в небольшой со вкусом обставленной комнате. Вдоль стен полки с книгами. В середине стол, за которым сидел человек. Она сразу обратила внимание, что его оборотень — лис и довольно старый. Человек в упор смотрел на нее. Она отметила, что взгляд у него колючий, но не враждебный. Скорее, любопытный. На столе перед старым лисом лежала засвеченная крупная монета, разливавшая по столу изображение какого-то двора. Со своего места она видела этот двор вверх ногами, но узнав стоящего столбом стража, которого только что так ловко обошла, и спину удаляющегося Хухли, сообразила, что монета показывает двор перед входом в здание. По всему видно, та монета, в которой заключен образ стража, пробуждаясь, не только включает самого стража, но и передает изображение на другую монету, находящуюся у лиса. О передаче изображения с монеты на монету она раньше только слышала, а вот видела впервые. «Что ж, умно», — подумала она. «Сразу знаешь, кто к тебе в гости пришел». «Ну?» — скрипучим голосом произнес человек за столом и погасил монету. «Чем обязан такой настырности?» «Настырности?» — удивилась Альха. «Настырности», — подтвердил старый лис. «Со стороны юной барышни, в стремлении попасть туда, куда ее никто не звал». «Но не звал. Но зачем сразу хамить?» — внутренне возмутилась Альха. «Сама она не назвала бы свои действия настырными. Но по опыту ей было известно, что с пожилыми лучше не спорить. Иного способа попасть сюда я и не знала. Чтобы как-то расположить к себе старика, она попыталась изобразить галантный поклон, приличествующий благородным девам. Получилось у нее неважно». «Другого способа для вас нет», — хмыкнул лис. Проявленная галантность его не тронула совершенно. «Это единственный вход в здание. Можешь мне поверить». Альха не поверила. Такое здание обязательно должно иметь хотя бы один черный ход. Но начинать разговор с обличением не стоило. «Меня зовут Альха», — сказала она и запнулась. Дальше обычно следовали слова «служба порученцев князя Вереса». Однако она уже приложила слишком много усилий, чтобы убедить всех в Академии, что на Вереса не работает. Сказать «я нахожусь здесь по рекомендации князя Вереса» тоже не годилось. Этот колючий старик явный гордец. Он, скорее всего, упрется и заявит, что князь Верес ему не указ. Единственное, что ей пришло на ум, — это совет Ясеня, который учил ее, что говорить с наглецом языком оправдание бессмысленно. Переходи в наступление и сама заставь его оправдываться. «Я могла бы поискать и другой вход, и, возможно, бы даже его нашла», — сказала она, все-таки решившись намекнуть на свое неверие, и не без самодовольства добавила. «Но мне этого не понадобилось. И это единственная причина, по которой вы со мной разговариваете». Ничуть не смутившись намеком, что ему не верят, ответил старый лис. «Меня зовут Бартола, к вашим услугам». «Ага, моим трюком со стражем старикашка все-таки впечатлился. То есть вы хотите сказать, что, раскусив вашего стража, я прошла испытание?» «Ничего подобного я не говорил», — Бартола усмехнулся. «Не имею нужды вас испытывать, так как мне от вас ничего не нужно». «Черт тебя побери, нахальный старый лис», — подумала Альха, вскипая. «Ведь так обидно отшил, при том, что повода для обиды вроде бы и нет». Этот Бартола ловко сбивал ее с толку, а вот у нее никак не получалось подобрать нужный подход к общению, и опять она не придумала ничего лучше, кроме как заявить со всей прямотой. «Я хочу получить возможность посещать любые ваши занятия». Уже произнеся эти слова, она осознала, что прозвучали они рисковато, и если быть до конца с собой честной, то даже дерзко и высокопарно. «Вот прямо любые». Бартола многозначительно заломил бровь. «Такая потрясающая наглость порой открывает человеку кое-какие двери. Однако следует помнить, что если вовремя свою наглость не обуздать, в итоге она приведет на виселицу». «Это он обвиняет меня в наглости?» Альха едва сдерживалась, хотя и понимала, что разговор окончательно пошел не в то русло. «Еще немного в том же духе, и старик просто укажет ей на дверь. Возьми себя в руки», — сказала она. «Медленный вдох, Теперь выдох. Ты спокойна, как столетнее дерево. Извините, с большим трудом она справилась со своими чувствами. Я благодарна вам за то, что уделили мне время, и действительно хочу у вас учиться. Я полагала, что пройдя вашего стража, показала свои способности. Однако и эта попытка Альхи наладить со стариком взаимоотношения не привела ни к чему. А вот сейчас я бы хотел получить подробности. Бартоло вдруг заговорил резко, чеканя слова, впившись в Альху черными бусинами глаз. Как вам удалось обойти мое заклятие? Признавайтесь, кто вам выболтал тайное слово? Так это было ваше заклятие? Ошарашенно переспросила Альха. До нее начало доходить, что все ее подозрения относительно этого лиса рассыпаются в пыль, потому что заклятие стража и заклятие в лесу были наложены разными людьми. «Не надо играть со мной, юная барышня, и уходить от вопроса», — строго сказал Бартоло. «Разумеется, это заклятие накладывал я. Кому бы я еще доверил ставить стражи перед собственным домом? Потрудитесь ответить на поставленный вопрос». Альха и раньше с трудом терпела, когда на нее начинали давить. А сейчас терпение и вовсе иссякло. Старик явно был обеспокоен уязвимостью своего стража, чем предоставлял ей возможность отыграться. Упускать эту возможность она не собиралась. «Прошу извинить», — начала она елейно, «но тайное слово стража выболтал сам страж. Оно записано у него в шпаргалке». Альха мстительно улыбнулась и покрутила пальцем над правым плечом, показывая, где именно находился образ со словом. «Правда, я впервые встретила стража, который читает задом наперед». Она испытала злую радость от того, что ей удалось утереть нос вредному лису. Впрочем, радость несколько омрачилась, когда она увидела в его глазах беспомощную растерянность. Бартоло сразу как-то поник, и его черты старчески заострились. Очевидно, что ее язвительный ответ его страшно расстроил. Казалось, еще немного, и он вовсе заплачет. «Ну, вообще-то, образ стража можно улучшить», — заговорила она с большей поспешностью, чем следовало. Видеть такое страдание пожилого человека было невыносимо. Его площадь обзора имеет слишком уж четкую и при этом неподвижную границу. Нужно сделать так, чтобы граница его внимания при пробуждении расширялась, тем самым охватывая большую площадь. «То есть вы хотите сказать, что воздействовали на границу охранного круга, но при этом ее не пересекали?» — начал догадываться Бартоло. «Я просто на нее наступила», — уточнила Альха. «Страж меня не видел, а я успела подглядеть слово». «Так вот, как вы сработали». Вытянув из Альхи нужные сведения, Бартоло тут же скинул личину жалкой растерянности и снова смотрел на нее холодным взглядом. Старый лис, несомненно, читал ее чувства как раскрытую книгу и играл на них без зазрения совести. Альха поняла, что ее только что развели на жалости и жутко разозлилась. «Не обижайтесь, Альха», — сказал он вдруг неожиданно мягко, впервые назвав ее по имени. «Поставьте себя на мое место. Что бы вы делали, когда узнали, что ваше проверенное и надежное заклятие кто-то раскусил? Да, но я не...» «Не нужно объясняться». Лис улыбнулся теплой улыбкой, которая Альха была вынуждена признать ему очень шла. «Я все-таки руковожу факультетом разведки. Здесь, в Академии, я знаю все обо всех. Кстати, мне прекрасно известно, что вы находитесь здесь по поручению Вереса». «А откуда вам это известно?» Альха попалась на очередную уловку, совершенно не заметив, что хитрый лис попросту сменил предмет разговора. «Ну, это проще простого. Ректор говорил мне, что князь лично ходатайствовал за вас. Кроме того, он просил предоставить вам особые условия. Возможность посещать любые занятия любых курсов. Это значит, что вы здесь не для того, чтобы постигать науки. Ибо сам князь не стал бы оспаривать, что постигать их следует последовательно из первого курса», — сказал Бартоло поучительно. «А коронованный волк на вашем запястье снимает последние сомнения. Вы здесь что-то или кого-то ищете?» Альха шумно выдохнула. Вся ее скрытность отправилась, что называется, коту под хвост. «Да вы не расстраивайтесь. И хотя я тоже вас раскусил, можете мне поверить. Я не проболтаюсь». Бартоло сдержанно хмыкнул. «К тому же вы неплохо играете роль взбалмошной княжны, привыкшей делать все, что ей заблагорассудится». «Теперь обозвал меня взбалмошной». Альха должна бы была в очередной раз возмутиться, но восприняла эти слова почему-то довольно отстраненно. «И ведь непонятно, оскорбил он меня или похвалил? Вы считаете, что другие обо мне не догадываются?» — спросила Альха. Теперь она готова была испытывать жалость к себе самой. Бартоло пожал плечами. «Как знать, кто-то может о чем-то и догадывается. Но уж во всяком случае не этот ваш заячий принц. Это вы о ком? О Хухле? Что, Хухля принц? Считаете это моей платой за сведения о страже?» Старый лис лучезарно улыбнулся. «Надо же! Хухля мне ничего не говорил!» Она с недоверием уставилась на лиса. «А как, по-вашему, он здесь оказался?» — парировал Бартоло с вызовом. «Сами посудите, какой вменяемый ректор иначе пустил бы в Академию зайца?» После этих слов Альха узнала, что старик умеет заразительно и подолгу смеяться. Поддавшись его веселью, она расхохоталась вместе с ним. «Пустить в Академию зайца?» Действительно, звучит до смешного двусмысленно. Отсмеявшись, лис, безо всяких переходов, нацепил на лицо выражение деловой сосредоточенности. «Насколько мне известно, порученцы Вереса набираются из простолюдинов, уж не сочтите за непочтение. Но при этом князь дает им звание нареченных княжичей, чтобы, представляя его в делах, они имели возможность общаться с княжичами по роду на равных». «Вы хорошо осведомлены», — сдержанно ответила Альха. Она уже поняла, что в разговоре с этим человеком открывать рот следует с осторожностью, а иначе сама не заметишь, как выболтаешь лишнего. «Я сам когда-то посоветовал ему это сделать», — деланно безразличным голосом сообщил лис. «Так вы с князем знакомы?» — невольно вырвалось у Альхи. «Знаком и довольно коротко», — сухо подтвердил он. «Мне известно также, что князь ведет собственные исследования по разработке нефриловых заклятий». «Вот как?» Именно. Известно мне это по той простой причине, что я когда-то и сам принимал в них свое посильное участие. Альха не сомневалась, что хитрый лис способен наплести ей что угодно. Однако выдавать откровенную ложь ему не по рангу и не по уму. Проверить его слова будет несложно. Он, скорее всего, об этом знает, а следовательно, не лжет. А посему, Альха, у меня будет к вам маленькая просьба. «Я вас слушаю», — сказала она неуверенно. Хитрому лису опять удалось сбить ее с толку. Никаких просьб с его стороны она не ожидала совершенно. «Когда вы будете общаться с Вересом, а я не сомневаюсь, это случится в ближайшее время, сообщите князю, что меня впечатлил ваш прием». Альха промолчала, предоставляя старику продолжать самому. «Я также заинтересован в приобретении заклятия, которым вы взломали моего стража». Бартоло сверлил Альху взглядом, а она совершенно не представляла, что ему ответить. Очевидно, он надумал себе, будто она взломала стража, использовав заклятие, записанное на Нефриле, и что это заклятие можно просто взять и передать ему на том, видимо, основании, что он коротко знаком с князем. Не дождавшись ответа, Бартоло продолжил. «Разумеется, не бесплатно. Скажем, платой будет разрешение посещать любые мои занятия, как вы того и хотели». Бартоло откинулся на спинку стула и замолк. Альха подумала, что уже по горло сыта словесными играми хитрого лиса. Не настолько она желала посещать его занятия, чтобы выбалтывать ради этого свои тайны, да еще приплетать к этому князя. «Боюсь, это невозможно», — сказала она твердо. Бартоло, по-видимому, истолковал ее ответ по-своему. «Я понимаю ваши затруднения», — сказал он. «Разумеется, вы не можете принять такое решение самостоятельно. Давайте сделаем так. Вы обещаете мне, что просто передадите князю мое пожелание, а я в качестве жеста доброй воли дам вам возможность все же пройти теперь уже настоящее испытание, и в случае успеха вы сможете посещать любые мои занятия». «Какое еще испытание?» — спросила она настороженно. Теперь ей повсюду чудились расставленные хитрым лисом ловушки. Бартоло пожал плечами в деланном недоумении. «Здесь вообще-то серьезное учебное заведение, а не представление на ярмарке, куда может припереться любой желающий», — сказал он. «Существует установленный порядок. На кафедру разведки попадают только выпускники академии, а вы таковой не являетесь. Однако для особых исключительных случаев существует один способ. Вы должны победить в магическом поединке моего ученика». Бартоло поднялся из-за стола и подошел к окну, жестом предложив Альхе присоединиться. Противиться Альха не стала и приблизилась. Оказалось, окно выходило на задний двор, зажатый между зданием и куском крепостной стены. Двор был довольно тесным, всего-то может быть 20 на 20 шагов. К тому же он был безо всякого порядка заставлен множеством невысоких, немного превышающих человеческий рост столбов разной толщины, начиная с толщины в руку и достигая толщины почти в обхват. «Мы называем эту площадку лесом колонн», — сказал он. «Испытание проходит здесь. Противники входят в колонный лес с разных сторон. На спине каждого будет закреплен цветок. Прикасаться друг к другу правила запрещают, что исключает силовые способы воздействия. Побеждает тот, кто первым сорвет цветок со спины противника». «Какая-то игра в прятки получается», — сказал Альха. «Верно. Игра в прятки с одним важным дополнением. Каждый из вас может использовать по 3 заклятия. И я должен обратить ваше внимание, что из этого окна открыт прекрасный обзор. Отсюда будет видна любая попытка сыграть не по правилам». Альха вспомнила, как ей до одурения приходилось играть в прятки при дворе у князя. Каждый из княжеских порученцев, если находился в замке Вереса в ожидании задания, чтобы скоротать время, заставлял Альху себя искать, путая ее мороками и прочими трюками. Теперь ей предоставлялся случай использовать этот опыт на деле. «Хорошо, я согласна. Другого ответа я и не ожидал. Даю вам 2 дня на подготовку. Этого достаточно?» «Думаю, да. Что ж, в таком случае жду вас послезавтра». «Да, еще одно правило», — сказал он, заставив Альху повернуться уже в дверях. «Во время поединка стоять на месте строго воспрещается. Вы должны находиться в постоянном движении». Альха кивнула и закрыла за собой дверь. Выйдя из здания, она сразу направилась к конюшне, даже не глянув на стража. Впрочем, тот и не пошевелился. По-видимому, проверять выходящих в его обязанность не входило. Она оседлала птаху и немедля выехала на тракт, направившись к заставе. Она хотела переговорить с заставником дяди Лешей, единственным человеком здесь, перед которым она могла полностью открыться. Кроме того, она не видела причин откладывать выполнение данного лиса обещания, решив связаться с князем Вересом безотлагательно. На тракте, уже перед самой свороткой к заставе, она почувствовала спиной чей-то внимательный взгляд. Но Альха еще находилась под слишком большим впечатлением после разговора с лисом, чтобы захотеть выяснять, кто это. К тому же, как только она свернула с тракта к заставе, чужое внимание пропало.